Каждая карта имеет номер, и у каждого менеджера есть секретный список людей, у которых есть такая карта, чтобы я мог шпионить за их местонахождением и поведением. Мои сотрудники докладывают мне, если человек создает проблемы в стиле молодого мастера. Есть еще специальная золотая с бриллиантами, но это пока только для меня и моей мамы, что напоминает мне о том, что мне нужно поговорить с Дорном, чтобы открыть там стекольный завод. Я знаю, что даже в королевской высадке у нас есть 7 трактиров и 9 домов удовольствий. Это было дешево после того, как Ланнистеры разграбили город. Да пошел ты, мизинец. Лучше бы ты остался в чаячьем городе, ублюдок. Неплохо для более чем года, а теперь о нашем флоте. У нас 31 корок с 3 мачтами, которые иногда ходят под парусами, и 3 дромана, которые просто тренируются и защищают наш порт. Трюк со вселением в животных работает великолепно, так что нам требуется в 2 раза меньше времени на путешествие, чем обычным кораблям. На каждом из них есть один человек, который умеет вселяться в животных, и о нем знают только капитаны, которые являются нашими доверенными людьми, а моряки думают, что мой дом благословлен богами вод Райнаров, поскольку они делают это только ночью. Мы сделали специальную упряжь из армированных веревок, которую одержимый зверь хватает в пасть. Вы спросите, как это работает? Веревка не выдерживает, магия. Вы мне не верите? Докажите мне обратное в мире, где есть нежить, драконы, магия, великаны и гребаные единороги. Не можете? Тогда не спрашивай. Это просто работает. У меня даже есть свой собственный более крупный корок «Морская слава», который я заказал для себя, с большим количеством скорпионов, чем у обычных. В него помещается на 2-3 больше людей и груза. Вы должны увидеть его. 4 большие мачты, как у всех, только больше, с нашим гербом на парусах, заставили мое сердце биться быстрее, когда я увидел ее в первый раз. 50-метровое чудовище с 7 палубами, 700 членов экипажа и еще место для моей свиты, грузовые отсеки, в которых можно перевозить 900 тонн. Это было чертовски дорого, но оно того стоило. Я попросил маму расставить приоритеты для торгового флота, и это сработало. На всякий случай, у нас есть опыт бывших моряков и капитанов из простора и дома Харлоу, чтобы обучать наших моряков и морпехов. Вы можете говорить, что хотите о железнорожденных, но они фантастические моряки и бойцы на море. После того, как они поняли, как сражаться и как должны стоять солдаты в строю, мне не страшен ни один флот в Вестеросе. Железнорожденные пока молчат после неудачной атаки в простор, боясь быть втянутыми во все это дерьмо с восстанием. Мы регулярно обмениваемся письмами между мной и лордом Родриком. Я время от времени посылаю ему всякие интересные книги, которые попадают мне в руки, а он присылает нам обратно троллей, когда у них был удачный рейд. Не новых, а тех, что служили им уже много лет. Возможно, именно из-за книг он продает мне треллов по дешевке и отдает опытных моряков. Вы, наверное, удивитесь, почему я говорю об этом так спокойно, когда все королевства пылают. Спокойно. Север ничуть не пострадал, а поскольку я хочу, чтобы мой отчим пошел по стопам отца, я просто сижу и жду. Моя мать была очень грустной после смерти моего настоящего отца. На нее было так тяжело смотреть. Интересно, как она отреагирует, когда придут новости из башни радости. Прости, мама, но это должно быть сделано. Если бы я спас отчима, то потерял бы все, ради чего так старался, на случай, если у него потом появится сын. Легкий выбор, верно? Помогает то, что я видел этого человека всего несколько раз в жизни, и он презирает меня за то, что я ему не родной. Теперь, когда я это говорю, я видел своего настоящего отца не чаще, чем отчима. Мужчины, меня это не очень беспокоит, моя мать – это все, что мне нужно. Эта женщина для меня просто ангел, но если перечить ей, скажем так, один шпион, который хотел меня похитить, закончил играть с 4 лошадьми одновременно. Разорванное тело оставило пятна крови в 4 разных направлениях площади Бараутона. К сожалению, благодаря этому у меня теперь есть 10 верных и опытных охранников, которые находятся со мной почти всегда. Я что, принц? Я просто молюсь, чтобы не превратиться в эту испорченную дрянь Джоффри. Я все еще не могу научиться владеть мечом или ездить верхом, так как слишком мал. Я начну боевые занятия, когда мне исполнится 7 лет, а до тех пор я работаю над формами. Причина, по которой маленьких детей не учат владению мечом, в том, что у них нет для этого психики. Это все равно, что дать ребенку гранату, при попадании в голову и руки возможны повреждения, но с внимательными инструкторами все в порядке. В любом случае, я тренируюсь с палкой, когда наши охранники тренируются, и должен сказать, что ощущения отличные, даже если они смеются надо мной, как будто сделанный на заказ деревянный меч стал частью моего тела. Что еще более важно, с увеличением капитала нам удалось привлечь опытных бывших продавцов мечей и рыцарей, которые захотели стать инструкторами, и уровень наших войск повысился, причем намного. Неудивительно, ведь все они – люди, пережившие восстание и прошедшие через битву на Трезубце. Поскольку мой отчим забрал с собой в крестовый поход Роберта Старую Гвардию, а те, кто остался, в мирное время не более чем прославленные полицейские, если сравнивать их работу с моим старым миром. Как я и предсказывал ранее, корабли, которые мы спешно наняли, чтобы объехать порт и привести всех желающих переехать сюда из-за войны, сработали великолепно. Кроме того, моя мама заплатила дому фри, чтобы они пропускали всех, кто хочет приехать в наш город. Число наших фермеров и ремесленников увеличилось примерно в 7 раз по сравнению с обычным населением. Нам больше не придется заказывать детали кораблей в других городах, и мы сможем строить все сами, так что это здорово, так как это стоило слишком дорого. Мы все еще используем обычные корабли, которые купили, и будем использовать еще некоторое время, так как у меня есть другие планы на мой флот. Я планирую повести свой флот на восток для запуска специй и хочу посмотреть мир, когда можно найти для этого лучшее время, чем сейчас. Моя мать будет возражать, но у меня уже есть план на этот случай. Да, опять сон. С тех пор, как я предсказал восстание вскоре после Харренхолла, она верит во все, что я говорю. Сейчас на нас работают 47 крестьян, вселяющихся в животных, старых и новых, и 3 варга, которых мы спасли со всего Вестероса. Вы говорите, что это много. Представьте себе, что Вестерос был размером с Южную Америку в моем предыдущем мире. Мы увеличили наши усилия в этой области и отправили на их поиски всех, кому доверяли и кого могли выделить. В будущем этим будут заниматься мои люди в наших учреждениях. Варги учатся у моей мамы, чтобы в будущем стать моими личными охранниками. 2 из них – вольные люди, пробравшиеся из-за стены. Я все еще стремлюсь к тому, чтобы количество караков до нашего отъезда было таким же, как у них, то есть 50. Путешествие туда и обратно должно занять около 1-2 лет, а может и больше. Мы должны подготовиться лучше. Я не могу терять время ни на что другое, даже если поездка состоится через год или 2, мы должны быть готовы. Моей маме будет нелегко, тем более что я возьму с собой несколько опытных людей, которые сейчас помогают ей. Я хочу, чтобы они научили меня языкам и борьбе, так как во время поездки мне исполнится 6-7, а возможно, и 8 лет. Глава 10. После восстания Роберта. Наконец-то мы получили новости о состоянии земель после восстания. Восстание закончилось, конечно же, с белокурой дрянью и его ударом в спину, торговой маркой Ланнистеров. Но было несколько маленьких поворотов. Во-первых, люди, которых я послал спасти Элию Мартилу. Мы, конечно, не оставили никаких следов, ведущих к нам. Для всех остальных она и драконьи отродья мертвы. Почему я это сделал? Вы действительно хотите спросить? Итак, для всех тех, кто не осуждает детоубийство. 1. Я всегда считал, что она и ее дети не заслужили такой участи, достаточно того, что их отец был дрянью. 2. Нахуй Ланнистеров. 3. Нахуй Ланнистеров и Баратионов. 4. Аберин рулит. 5. Я хочу, чтобы у меня были песчаные змеи. 6. Сотрудничество с Дорном. 7. К черту Ланнистеров, Баратионов и Таргариенов. 8. Она, обладательница прекрасной задницы, не все прошло гладко. Молодой принц все же умер, а я потерял 12 доверенных людей, выдававших себя за гвардейцев Таргариенов, и только последние 8 стоят передо мной сейчас с 2 нашими гостями. Принцесса Мартилу, принцесса Рейнис, я рад наконец-то познакомиться с вами, сказал я и поклонился им обоим. К счастью, моя мать ничего не знает о моих планах, и мужчины слушают только меня. Как я убедил их? Легко. Покажи им медведей, волков, птиц и других животных, мир находящих вокруг тебя в гармонии, и они поверят, что ты один из реинкарнированных старых богов. Я всегда мог успокоить животных вокруг меня и заставить их доверять мне, возможно, потому, что я могу чувствовать их эмоции, возможно, они могут чувствовать мои. Кто ты, где мы? Принцесса Илья была очень напугана, когда прятала за собой маленькую Рейнис, но разве можно ее винить? Более того, когда перед ней стоял 4-летний ребенок, было очевидно, что она не будет мне доверять. К счастью, я выглядел как 6- или 7-летний ребенок. Магия генов Старка, так как мой отец был высоким и мускулистым мужчиной. Принцесса, я знаю, что вы мне не доверяете, и мне очень жаль, что я не смог спасти всех вас, но, пожалуйста, расслабьтесь и присоединяйтесь ко мне, я не желаю вам зла. Я указал на удобные кресла перед нами, созданные мной. Между нами стоял низкий деревянный столик, на котором лежали фрукты, сыр и напитки. Я даже вижу и слышу, как маленький желудок Рейнис выпрашивает что-нибудь из этого. Она такая милая. Я убью этого мерзавца гора с удовольствием. Ты знаешь, я могла бы убить тебя, если бы это было моей причиной. Мне даже не пришлось бы шевелить пальцем, так как звери Ланнистера сделали бы это за меня. Она все обдумала и уже знает, что я прав. Я махнул рукой, чтобы мои люди оставили нас в покое, и она расслабилась еще больше. Прежде всего, я очень рад видеть вас и принцессу в безопасности. Позвольте мне объяснить вам все, но и вы не должны быть предвзяты. Сказав это, я не продолжал, пока она не кивнула. Меня зовут Брендон Дастин, будущий лорд Бараутона. Я родился с некоторым даром, который позволил мне видеть выборочные события в будущем, и мне не понравилось то, что я увидел, поэтому я решил изменить это. Прежде чем вы спросите, да, принц и принцесса погибли. Принц Эйгон был убит горой очень жестоко, а Марилорх ударял 3-летнего ребенка копьем около 100 раз. Даже разговор об этом заставил мою кровь закипеть, и она могла видеть это, судя по ее руке на моем сжатом кулаке, ее лицо было слишком белым от ужаса. Маленькая принцесса не обращает на нас внимания и мажет лицо едой и напитками. Бедняжка, она очень похожа на свою мать. Оливковая кожа, темные волосы и завораживающие темные глаза. Она будет великолепна, когда вырастет, как и ее мать. Так мою принцессу изнасиловал тот монстр гора и убил в конце. Как я могла допустить такое? Я действительно чувствовал себя плохо, слезы грозили покатиться по моему лицу. Я послал своих лучших и самых верных людей найти вход через подземные ходы Красного замка после моего сна. Мы сделали это с помощью крыс, меняющих кожу. Потом мои люди притворились стражниками дома Таргариенов и защищали тебя из тени. Она была очень удивлена, что кому-то удалось сделать все это, и никто не заметил. Мы подготовились на случай, если мои сны окажутся верными. Мы достали 3 тела, похожих на вас всех. Мы организовали пути отхода и постарались подготовиться к любой возможности. Увы, от своих людей я знаю, что он убил 12 моих лучших людей, когда они пытались защитить принца. Даже наркотики в воздухе, которые мы приготовили, чтобы ослабить их, не подействовали на него так быстро, как должны были. Он убил принца, но прежде чем ему удалось добраться до вас, они оба, наконец, стали достаточно слабыми, чтобы мы могли действовать. Пожалуйста, поймите, я ни в коем случае не сторонник Таргариенов. Я забочусь только о вас и ваших детях. К сожалению, у моих людей не было времени покончить с ним. Безопасность вас и принцессы была приоритетом для моих людей, согласно моему приказу, и вот вы здесь. Пожалуйста, простите меня. Она посмотрела на меня и поняла, что описанная мною история произошла на самом деле, так как она тоже потеряла сознание из-за наркотика. Поскольку она была змеей, она знала, что мои слова верны. Спасибо тебе, лорд Дастин, и нечего прощать. Если бы не ты и твои люди, мы бы тоже погибли. Она низко склонила голову. Она действительно красива, и юная принцесса тоже. Что теперь будет? Спросила она, неуверенная, что ей понравится мой ответ. Я бы посоветовал вам обеим притворяться мертвыми. Она напряглась, но через мгновение поняла, что я имею в виду. Все королевства будут сражаться против Дорна, если они восстанут, и это не причина, по которой я спас вас. Я просто не хочу, чтобы вы страдали еще больше. Вы хорошая мать и великая женщина, и если бы я был на 15 лет старше, я бы сражался с этим идиотом-драконом за вашу руку. Я преувеличил свои чувства, и она улыбнулась моей выходке, но это именно то, что ей было нужно, и маленький мальчик мог это обеспечить. Спасибо, мой маленький лорд. Я не планирую возвращаться к той жизни. Я просто хочу прожить остаток своего времени спокойно со своей семьей. Она снова улыбнулась, наклонилась вперед и поцеловала меня в губы. Не в пошлом смысле, просто поцеловала, но это был мой первый поцелуй. «Спасибо, милорд». Маленькая Рейнис залезла на стол и чмокнула меня в щеку. «Это уже слишком. Ты, милый, когда краснеешь». Принцесса Илья даже пошутила по этому поводу. «Принцесса, мое сердце не выдержит, если вы будете так дразнить меня». Она хихикнула над моими словами, и Рейнис сделала то же самое. «Пока что, пожалуйста, оставайтесь здесь под охраной и в безопасности, с телами, которые мы там оставили. Если мы перекрасим ваши волосы и переоденем вас, все будет в порядке. Вы будете выдавать себя за богатого дарнийского купца. Не забывайте передвигаться только в сопровождении стражников. Они будут выдавать себя за ваших наемных торговцев мечами. Я доверяю им свою жизнь, принцесса. Я буду навещать вас, когда у меня будет время. А через несколько лет я отправлюсь с экспедицией на восток за пряностями. Тогда я высажу вас в Санспире. Хорошо?» — спросил я, надеясь, что она согласится. «Как пожелаете, мой юный господин. Ей это не нравится, но она понимает ситуацию. А как же Ланнистеры? Они должны знать, что я жива». Она волновалась. «Не беспокойся об этом, большая доза препарата вызывает галлюцинации. Гора и эта крыса увидит то, что захотят. С телами они поверят, а даже если нет, как ты думаешь, они скажут лорду Тайвину, что провалили самое важное задание в своей никчемной жизни и легко поменяют награду на голову?» — спросил я в ответ, чувствуя уверенность в себе. Возможно, детский взгляд не убедил ее, поскольку она все еще была погружена в свои мысли. «Принцесса, я знаю, это не то, что вы хотите услышать, но сейчас все внимание приковано к Дорну, и лучше долго ждать, чем умереть. Подумайте об этом маленьком сокровище». Я указал на маленькую принцессу, которая смотрела на нас. «Так что, пожалуйста, наслаждайтесь нашим гостеприимством и добро пожаловать в Бараутон, принцесса», — сказал я и снова поклонился. Глава 11. Удивление после сюрприза. 1. Согласно канону, через несколько месяцев после того, как ко мне проводили принцессу Элию, у нас был гость. Лорд-правитель Севера собственной персоной, Эддард Старк, вернулся с лошадью моего отчима, ребенком и телом его сестры. Я чуть не описался в своем фанбойском режиме. Вы должны понять, как много это для меня значит. Я восхищался этим человеком. В моем дерьмовом мире найти достойного человека было то же самое, что найти взрослую девственницу. Невозможно. Проще говоря, мой прежний мир был прогнившим до основания, в том числе и я. Он мне так нравился, что я перестал смотреть сериал в тот момент, когда его голова покатилась. Чтобы вам было понятнее, я чувствовал себя так, будто кто-то меня самого убили. Потребовалось чудовищное количество фанфиков, чтобы свыкнуться с мыслью о постоянно присутствующей в этом мире смерти. Тогда мне было почти 5, и в будущем я стану новым лордом Бараутауна, а моя мать позаботится обо всем, пока я не стану достаточно взрослым, чтобы принять власть. К счастью, мне пока не придется присягать ему на верность, пока я не буду готов принять на себя обязанности лорда. Я слышал, как они говорили, или, скорее, моя мать кричала на него: «Вы, Старки, отняли у меня все!» — кричала она и плакала. Я думаю, вначале она испытывала к моему отчиму какую-то любовь, пока не увидела его недостатки и не наткнулась на одного из его пьяных коротышек. Потом это была скорее дружба и обязательство, но они еще долго знали друг друга, а теперь этого не стало. Должен ли я был спасти его? Но тогда я бы наверняка умер в конце из-за несчастного случая, и ничего бы не изменилось. Уже поздно сомневаться в себе. «Мамочка», — тихо прошептал я, не в силах терпеть ее слезы, ничего с ними не делая. «Иногда мне кажется, что то, как ко мне относятся люди, которые меня не знают, отражается на мне. Я тоже могу быть ребенком. К сожалению, они услышали меня, и теперь нет, и моя мама смотрели на меня, прячась за дверями солярия. Невозможно!» — услышал я дрожащий голос лорда Эддарда. «Иди сюда, милый. Познакомься со своим дядей. Лорд Эддард Старк, начальник Севера, который даже не может сохранить жизнь своему другу». Она сказала это насмешливо, не скрывая правды, подошла ко мне и взяла за руку, ведя меня к потрясенному волку. «Мою мать можно назвать вздорной женщиной. Она говорит то, что думает, совсем как Мормонты и Амберы. Это мой сын, Брандон Дастин. Теперь ты знаешь, почему вы, Старки, забрали у меня все, чем я дорожу. Скажи ему, мама». Как это может быть? У него не было детей. Он действительно получил сильный удар. Официально нет. Твой отец позаботился об этом. Как ты думаешь, почему лучший друг Брандона и твой друг принял его как своего, а потом ты забрал его отца и отчима у меня и у него? Она снова начала злиться. Новый начальник Севера, вероятно, даже не слышал ее и начал подходить ко мне, когда Лаки и Лайка появились перед ним и начали рычать, показывая свои маленькие клыки и заслужив одобрительный кивок моей мамы. Он удивился еще больше, увидев этих двух волков. «Лаки, Лайка, все в порядке». Я подошел к ним и взял их на руки, они стали больше, но и я тоже. Нет, подошел ближе под пристальным взглядом моей матери и щенков и опустился на колени. «У тебя глаза твоего отца и волосы твоей матери». Он попытался дотронуться до моего лица, но Лаки хотел его укусить. Он не отреагировал на это плохо. «Простите, господин, они просто защищают одного из своей стаи». Я сказал ему, боясь, что он сделает какую-нибудь глупость, ведь он теперь главный лорд, но он только улыбнулся. «А, о, слова Старка о том, что стая выживает вместе. У тебя хорошие компаньоны, Брандон». Он посмотрел на меня, и я могу поклясться, что на секунду увидел счастье на его лице. «Они не компаньоны», — сердито крикнул я, поправляя его, и он выглядел обеспокоенным. «Они семья», — сказал я, прижимаясь лицом к щенкам, чтобы получить от них несколько лизаний. «Леди Дастин, позвольте ему стать приемным сыном Старков». Он оглянулся на мою мать. «Ваш город процветает, и ваши предприятия процветают. Мы все видим изменения на ваших землях и в других городах. Со всеми этими делами у тебя может не хватить времени на Брандона. А боже, нет, ты собираешься покончить с собой». Я посмотрел на мать, и вот оно. «Лорд Старк, пожалуйста, уходите, пока я не приказала своим охранникам увести вас силой». Я услышал холодный тон моей матери. Лорд Эддард понимал, что она горюет, поэтому не принял это близко к сердцу. «Должен признать, что он в своем роде крут. Вы должны понять, он сын Брандона». Он тоже стал более эмоциональным. «Нет, лорд Старк, это не так, ваш отец убедился в этом. Уходите». Он не знал, что делать, но, увидев, что наши стражники открывают двери из-за крика, понял, что разговор окончен. Он в последний раз опустил голову, посмотрел на меня и ушел, опустив плечи. У двери он обернулся и посмотрел назад. «Родившийся Старком, навсегда останется Старком, леди Дастин. Я тоже держу свою стаю вместе», и ушел. Чертовски круто. Он как Клинт Иствуд из Вестероса. Мне немного жаль его, но, вспоминая, как с нами обращались, я не могу это решение мирным между ним и моей матерью, и даже если я восхищаюсь им, нет никаких сомнений в моем выборе. «Мамочка». Я подошел ближе к ней и крепко обнял ее. Мои щенки почувствовали, что она грустит, заскулили и лизнули ее платье, когда я отпустил их. «Все хорошо, мой милый, все хорошо». Следующие несколько дней были нелегкими для меня. Моя мать была сильно потрясена, не столько смертью отчима, сколько тем, что заново пережила казнь моего настоящего отца, когда Нет рассказал ей, как все произошло. Даже сейчас она любила этого человека. Каким-то образом мне удалось занять ее мысли, пока она хотя бы частично не забыла об этом, а поскольку однажды она подслушала, как мой отчим кричал на меня, будучи пьяным, и называл меня ублюдком, с тех пор, я думаю, она начала вычеркивать этого человека из своих мыслей. Я навещал принцессу Элию и Рейнис так часто, как только мог. Обычно мы вместе совершали короткие поездки или прогулки по городу, и они были впечатлены моими землями. Каждый раз, когда маленькая Рейнис спрашивала о чем-то, она тоже слушала с маленькой, милой улыбкой на лице. Я рассказал ей обо всем, что произошло после их смерти. Ей было нелегко, но она и до войны была чужой в Красном замке, так что смерть Таргариенов ее мало тронула. Она переживала из-за смерти лучшей подруги Шарыдейн, пока через неделю та не появилась в Бараутоне. «Да, благодаря вам снова произошло чудо, и не последнее. Леди Шара решила оставить свою прежнюю жизнь и остаться со своей лучшей подругой, поэтому и пошли слухи о ее смерти. Мои люди прибыли сразу после Нида, и, судя по докладу, она была в пресловутом положении одной ногой за дверью или, в ее случае, за окном. Несколько криков, плача и несколько царапин на моих людях спустя, она выслушала их, и вот мы здесь. Не стоит даже говорить, что я, наверное, единственный мужчина в этом мире, которого целовали три самые красивые женщины Вестероса, и поверьте, эти титулы вполне заслужены. Эшара знала, что мой отец был убит в той же битве, где погиб ее брат, поскольку Нет не рассказал ей, что произошло на самом деле, и это заставило нас стать ближе. Сейчас я сидел на уютном, теплом, пушистом одеяле и учил свою, по-видимому, новую младшую сестру читать, после того, как она ни с того ни с сего начала называть меня старшим братом. Глава 12. Удивление после сюрприза. 2. Кошечка. Она показала на картинку, но потом очень расстроилась. Нужно что-то делать. Где они? Черт возьми, они уже должны быть здесь. Я посмотрел на охранника у двери, но он только покачал головой. Я продолжал смотреть, мои глаза начали холодеть, но почему-то охранник начал потеть. Старший брат, котенок, я оглянулся и могу поклясться, что услышал облегченный вздох, доносящийся со стороны двери. Да, котенок, милый котенок, ты любишь кошек? Спросил я, пытаясь заставить ее улыбнуться, но ничего не вышло. В этот момент я понял, что облажался. Помогите. Я посмотрел на тетю Илью и тетю Ишару, но они только отвернулись. Предатели. Балерион. Услышал я ее шепот, и слезы начали собираться в ее глазах. Рэй, хочешь вкусного пирога, или, может быть, поиграть в лошадку со старшим братом, а может, сказку? Хочешь, я куплю тебе что-нибудь, а еще я могу тебе спеть. Что, блядь, я должен делать? Мой голос, когда я пою, похож на кабана, которого схватили за яйца. Даже продажные мечи в моей армии плачут, как замученные младенцы, когда я пою. Глупый, сказала она и отвернулась, игнорируя меня, старшего брата, за которого она всегда держалась. Балерион был ее черным котенком в красном кипе. Я знаю, есть миф, что он один из тех котов, за которыми гналась Ария, сказала Илья, подходя и беря ее на руки. Маленькая Рэй прижался к ней. Я уже собиралась что-то сказать, когда раздался стук в дверь. Это. Я посмотрел, как охранник открывает дверь. Я увидел, как один из моих людей что-то шепчет ему на ухо, а затем уходит. Мой охранник с облегчением кивнул мне, делая мой день лучше. «Тетя Илья, тетя Ишара, Рэй!» — крикнул я с энтузиазмом, заставив их подпрыгнуть. «У меня есть для вас подарок», — сказал я трем любопытным людям. «Подарок». Милая маленькая принцесса отреагировала первой, полностью забыв о своей грусти. «Хм, интересно, что же мне делать? Не думаю, что здесь есть леди, достойная такого подарка. Да, я мстителен. Я не прощающий и мстительный. Три мои лучшие черты. Ну и что? Укуси меня. Похоже, наш маленький лорд сердится». Тетя Ишара подошла ко мне, встала на колено и обняла меня за спину. Я чувствовал ее грудь и дыхание на своей шее. «А нет, Рынис, что нам теперь делать?» — подыграла мне тетя Илья. «А нет, не злись, старший брат, не сердись». Она вырвалась из рук матери, подбежала ко мне и погладила по голове, повторяя: «Хороший мальчик, отлично, теперь я самый незрелый». Принцесса Илья тоже пришла, и мы обнялись. «Не могу больше». «Хорошо, хорошо, одевайтесь, мы выходим». Рэй первой побежала к слугам, чтобы одеться для нашей поездки. Я слышал, как принцесса Илья и леди Ишара шептались друг с другом. Я знала, что он сломается. Женщины. Но как приятно видеть их расслабленными и ведущими себя так свободно. Я еще мгновение смотрел с улыбкой на лице, когда Рэй не скрикнула, чтобы я поторопился. Мы прибыли к месту назначения перед самым закатом. Мне придется поторопиться и вернуться в замок, иначе мама будет волноваться. Она без колебаний мобилизует нашу армию и малый народ для поисков меня, если я опоздаю. Мне не по себе, когда она оправдывает это тем, что я не хочу потерять и тебя. Мы вышли из кареты, и первое, что увидели дамы, было большое поместье с видом на море. Это мое убежище, когда я хочу побыть один или просто хочу подумать и расслабиться. Никто не может войти, кроме моих доверенных слуг и личной охраны. Моей. Не охранники моей матери. Да, есть вещи, о которых я не хочу, чтобы знала даже она. Темные вещи. Я положил очищенный апельсин в широко открытый рот Рейнис, пока она любовалась моим личным убежищем. Дамы постарше были немного лучше, но все равно они впервые видели такое здание и такой стиль. Я двинулся через двор к дверям, дамы следовали за мной, но не переставали смотреть по сторонам. Всякий раз, когда мы проходили мимо, мои гвардейцы опускали головы в знак уважения, говоря: «Милорд». Принцесса Рэй не сдержала меня за руку. Она прилипла ко мне как клей. Двери открыли стражники, и управляющий ждал нас в экстравагантно украшенном зале. милорд». Он тоже поклонился. «Он мне нравится, тихий, эффективный, прямой». «Куда?» – спросил я, стараясь не выдать своего волнения. «Второй этаж восточного крыла, милорд». Я двинулся к лестнице, дамы не отставали. Они не задавали вопросов, зная, что скоро все узнают. На втором этаже мы встретили группу из 30 полностью вооруженных мужчин, охраняющих весь этаж, но в основном сосредоточенных на одной конкретной двери. «Действительно ли есть необходимость во всем этом?» – спросил я у мужчины, который подошел ко мне и кивнул. «Это был последний раз, когда я поверил вам, когда вы говорите, что это будет кусок пирога, милорд. Ха-ха, Брайс, что случилось с твоей смелостью?» Я пошутил, но я рад, что он вернулся целым и невредимым. «Да, но она ни на что не годится, если ты мертв». В его ответе есть некая мудрость. «Миледи, этот простой человек, сир Брайс Смаллспир, командир моей личной охраны», — представил я мужчину. Я выглядел очень смешно, так как даже не доставал ему до уровня груди. Это был худощавый мужчина с севера, высокий, свирепый, верный и непреклонный. Когда я впервые увидел его, мне понравилось, что он так похож на Бронна, бывший продавец мечей, теперь рыцарь. Не потому, что он не был компетентен, нет, лорды от Ричарда Севера были готовы нанять его, но, как он сам говорил, «И зачем мне нагибаться и становиться ослом ради того, кто мне не нравится?» К счастью, он согласился служить мне. «С таким маленьким монстром, как ты, все будет интересно, так что я мог бы дойти до конца рядом с тобой». Это была его клятва мне на всю жизнь. Он не хуже старого королевского гвардейца владеет мечом и щитом и даже лучше, кинжалом, которому он начал обучать меня, деревянным кинжалом, конечно. Он настолько опытен, что было бы грех не покопаться и не воспользоваться его знаниями. «Очень приятно, сир Брайс». Илья и Шара признали его. «Принцесса, это его команда была ответственна за вашу эвакуацию, это его люди погибли на горе, защищая вас, принца и принцессу», — сказал я, так как их реакция, на мой взгляд, была недостаточной. «А, и я планирую отплатить ему за все». Он положил руку и похлопал по эфесу своего меча. «Спасибо, милорд, что наняли их семьи для службы здесь». Он снова поклонился мне, и я кивнул. «Они были теми, кто спас и вас, леди Ишара». Она выглядела потрясенной, услышав мои слова. «Те, спасибо вам, сир Брайс, вот это уже лучше. И это он принес вам этот подарок, принцесса Рейнис». Я взял из его рук коробку с дырочками, подошел ближе к младшей сестре и медленно открыл ее под ее любопытным взглядом. «Балерион». Она схватила черного кота и обняла его, пока он мяукал. Обе дамы удивились и посмотрели на мужчину. «Как?» Принцесса Илья не могла поверить своим глазам. «Кухонная девка, мальчики-слуги и горстка серебряных оленей», — ответил он, пожимая плечами. «Все это время его люди даже не шелохнулись, охраняя коридор, даже головы не повернули. Вот это дисциплина, как у безупречных, но с лучшим снаряжением. Ты думаешь, что это впечатляет? Тогда посмотри сюда». Я кивнул охраннику двери, и он медленно двинулся открывать последний барьер между дамами и настоящим. Мы наблюдали за дамами, когда они подносили руки ко рту сразу после того, как двери были открыты. «Как?» У леди Ишары и принцессы Эли в глазах стояли слезы. «Я же говорил вам». Я протянул руку, и Брайс вложил в нее серебряного оленя со звуком «дзынь». Глава 13. Воссоединение. Леди Ишара действовала первой. Она проскочила мимо охранников у двери и вошла в комнату, где стояли еще 10 солдат, и обняла мужчину на кровати так, словно от этого зависела ее жизнь, чем заслужила его ворчание. Мужчина погладил ее и начал успокаивать плачущую женщину. «Они сказали, что ты умер. Я думала, что больше никогда тебя не увижу». Я с улыбкой наблюдал за их взаимодействием. «Это того стоило». «Да, почти так и было. Что вы здесь делаете? Где мы?» — спокойно спросил мужчина, осматривая комнату и своего второго спутника, который спал. «Сир Артур». Принцесса Илья последовала за подругой внутрь комнаты и приблизилась к оцепеневшему рыцарю. Я видел, как он пытается встать, но он был еще слишком слаб. «Вам следует оставаться в постели. Вежливость и этикет могут подождать. Я сделал свой повелительный вход. К сожалению, мой план был разрушен маленькой девочкой, которая пронеслась мимо меня и попала прямо в объятия мужчины. Если вы думаете, что он был шокирован раньше, то видели бы вы его лицо сейчас». «Как?» — потерянно произнес он, поглаживая плачущую принцессу под пристальными взглядами и улыбками его принцессы и сестры. принц?» – спросил он взволнованно, но леди Эшара только покачала головой, заставив его на секунду погрустнеть, прежде чем вздох вырвался из его рта. На его предыдущие слова никто не ответил, но все в комнате посмотрели на меня. «Оставьте нас», — приказал я, и мои личные охранники, как один, двинулись к двери без лишних движений. «Принесите сиру Дейну меч, думаю, он больше не представляет угрозы», — я сказал, глядя, как сир Артур подтверждает мои слова, и оглянулся на одного из моих людей, который подчинился и принес раненому рыцарю оружие и новую одежду. «Вы останетесь, сир Брайс», — сказал я и увидел, как командир моей стражи остановился и повернулся к нам, держа одну руку на рукояти своего меча. Я подошел к стулу и поставил его у изножья кровати. «Что ты помнишь, сир?» — спросил я, удобно усаживаясь. Дамы сели по бокам его кровати, с любопытством разглядывая пожилого мужчину на другой кровати в другом конце комнаты. Сир Артур бросил страдальческий взгляд на принцессу Элию. «Принцесса Элия уже знает. Было бы странно, если бы она не знала, верно? Я хочу услышать только о том, что произошло снаружи». Это принесло ему облегчение, но я, вероятно, заслужил допрос принцессы позже. Сир Артур задумался на мгновение и дотронулся до его плеча. «Мы охраняли башню радости по приказу принца Риегар. Я и сир Асвилл патрулировали снаружи, когда наш командир сир Хайтауэр слег с болезнью и находился без сознания внутри. Он посмотрел на кровать напротив своей. Мы получили новости о битве на Трезубце, разграблении королевского десанта и убийстве принцессы и королевских детей. Я хотел вернуться, но потом мы услышали приближающихся всадников. Потом пришли северяне. Мы сражались, и сир Асвилл погиб от меча Старка. Он снова выглядел печальным, но небольшая грустная улыбка украсила его лицо. Потом, кажется, я снова услышал лошадей и уже собирался прикончить Старка, чтобы подготовиться к следующей атаке, когда почувствовал укус в плечо и все. Он выглядел озадаченным, массируя плечо. «Ага, какой-то превосходный и красивый мастер-лучник, должно быть, попал в тебя. Возможно, это спасло тебе жизнь. Надо бы отблагодарить парня за это, говорю тебе». Мы весело смотрели на Брайса. «Что?» Я увидел, что Брайс смотрит на нас озадаченно. «Действительно ли стрела была необходима сиру Брайсу?» — спросил я, но уже знал ответ. «Милорд, вы видели, как это ты?» «Я имею в виду сира Артура, умеющего обращаться с мечами», — он указал на раненого. «Я имею в виду, что если бы я знал, кто пустил стрелу, я бы предположил, что он сделал это из лучших побуждений, ведь благодаря этому человек жив», — сказал он, гордясь собой. «Из чего бы это, сир Брайс? У меня все было под контролем». Теперь Артур был зол и враждебно смотрел в глаза моему командиру. «Ну, может быть, если бы это детское личико тратило меньше времени на танцевальные движения со своим мечом и проверяло свои навыки, он бы знал, когда его мертвый враг жив и с кинжалом за спиной». Сир Брайс посмеивался над мечом Зари. Я посмотрел на Рэй, но она спала в объятиях Артура. «Слишком много сюрпризов для одного дня для нее, я полагаю. И что это за изысканное сирское имя?» — спросил сир Артур. «Но мне не нравится, когда это происходит, сир Брайс Смалспир». Я смотрел, как мой друг надувает грудь. «О, мне жаль это слышать». Я посмотрел на лучший меч в семи королевствах и, кажется, понял, к чему все идет. «Жаль», — Брайс растерялся, — «но я знаю, что он только что вырыл себе могилу. Насчет твоего маленького копья». Я не смог сдержаться и рассмеялся, и дамы последовали за мной. «Вы хотите пойти на это, сир Артур? И что это за имя? Оно звучит как кусающий подушку». «О, простите, я забыл, что вы все еще восстанавливаетесь после предыдущей проигранной битвы». Выслушав ответ моего охранника, я должен признать, что он неплох. «Подождите, сейчас не время». Я ударил по ручке своего кресла. «Черт, как больно. Сир Брайс, расскажите нам свою версию, пожалуйста», — сказал я и подумал, как сильно я хочу выбраться отсюда. «Да, милорд», — он стал серьезным. «Мы прибыли после того, как они начали драться. Сир Дейн почти получил удар, поэтому я должен был что-то предпринять, но, согласно вашему приказу, мы не могли убить северян. Я пустил стрелу, чтобы привлечь их внимание». Он выглядел обеспокоенным. «В мое плечо, сир Дейна копье. Вы забыли добавить это. Ты пустил стрелу в мое плечо. Похоже, сир Артур не скоро об этом забудет». «Да». Я посмотрел на своего рыцаря, он оглядывался по сторонам, казалось, что он не хочет продолжать. «У меня нет времени на игры. говори, я действительно теряю терпение, и она могла быть отравлена. Теперь, услышав его слова, мои глаза расширились. В комнате было тихо, слышалось только ровное, тихое дыхание маленькой принцессы. «Объясни», — сказал я сквозь стиснутые зубы, — «я плохо стреляю из лука, со времен продажи мечей, достаточно небольшой царапины, если у тебя нет противоядия, ты потеряешь сознание через несколько мгновений». Я действительно не ожидал, что он это скажет. Похоже, что рыцари и лорды тоже люди. Это не история, которую я читал, это моя жизнь. Кто-то выполнит свою клятву, а кто-то нет. Я должен забыть о фанфиках и телешоу. Это и моя жизнь, и я ни черта не знаю о том, как устроен этот мир. Может, пришло время отбросить свою мирскую мораль. Глава 14. Пробуждение. Что произошло дальше? Расскажи нам самые важные моменты. Думаю, он понял из моих слов, чего я хочу. Да, милорд, у нас было противостояние с лордом Старком и лордом Ридом. У них не было шансов против меня и 14 моих парней. Я сказал лорду, что мы здесь для королевских гвардейцев, чтобы успокоить ситуацию. Он пришел за своей сестрой, мы увидели его и... Он не закончил, так как я оборвал его. Не нужно, чтобы больше людей знали. Он вот просто позволил вам пройти, спросил я своего командира, думая над тем, что он может ответить. Нет, милорд, он забрал меч сира Артура. После слов Брейса и Шара добавила, и принес его мне с вестью о твоей смерти. Она снова обняла брата. Затем мы отправились в башню, как вы и сказали, там было трое стражников. Сира Свилл был мертв еще до нашего прихода, и у нас уже был сир Артур, милорд. Лорд Рид пришел с нами, после чего мы нашли сира Хайтауэра, но он был болен и забрали его, так как он был без сознания. Возвращение заняло больше времени, потому что нам нужно было найти для него мейстера. Я послал сир Арена с половиной своих людей за леди Эшерой, поскольку вы велели нам поторопиться, а я боялся ехать с сиром Артуром и сиром Герольдом. Самое главное, они были не в состоянии это сделать это тогда. Остальное вы знаете. Они забрали наши корабли, но оставили последний корабль сопровождения, к сожалению, не построенный нами. Мы подождали, пока сир Хайтауэр окрепнет настолько, чтобы его можно было транспортировать, затем забрали один корабль из Блэкмонта, и потом вернули корабль сопровождения. Он закончил свою часть истории. Так вот почему Ишара прибыла раньше остальных. Она забрала корабль и его эскорт, на котором были люди, вселяющихся в животных, а остальные приехали уже после них. «Они видели ваши лица?» – спросил я. «Нет, господин, как вы и просили. И что теперь будет?» «Лорд?» – спросил сир Артур. И я должен сказать, что его взгляд сделал меня геем на несколько секунд. «Лорд Брандон Дастин, вы на севере, сир Артур, к югу от Барроутауна», — сказал я ему спокойно. «Пора начинать и вести себя как лорд. Я слишком легкомысленно отнесся к этому миру. Надеюсь, мой нрав не будет вспыхивать слишком часто. И что хорошего все это тебе принесет? Я не так наивен, как моя сестра, и думаю, что принцесса чувствует то же самое». Он посмотрел на свою бывшую жену. «Вначале я так и думал, но нескольких месяцев с маленьким лордом было достаточно, чтобы узнать его получше». Она посмотрела на меня с теплой улыбкой на лице. Ни разу он не проявил ни уважения или силы. Он относился ко мне и моей дочери с уважением. Даже моя маленькая девочка относится к нему как к старшему брату. Он думает, что может играть в эту игру, но он слишком идеалистичен и наивен. «Верно, леди Дастин?» Она посмотрела на дверь. «Подождите, что?» Я смотрел, как моя мать входит в комнату, а за ней по пятам бегут Лакей и Лайкой. В моем особняке, в том самом, который должен был быть доступен только для моих людей. «Мой глупый мальчик, неужели ты думал, что я не знаю?» Она улыбнулась мне, но почему я чувствую себя таким глупым? «Видимо, я не так умен, как думал». «С каких пор?» Спросил я побеждено. «Если бы это были мои враги, в мое сердце уже был бы воткнут кинжал. С того дня, как вы сообщили своим людям о плане», она посмотрела на сира Брейса. «Невозможно, миледи», сказал он с крестьянским акцентом. Его осанка и манера изменились. «Только не говорите мне, что он один из тысячи гвардейцев Дамадастин, мой приближенный. Ты мой единственный сын, мой наследник и будущий лорд Дамадастин. Неужели ты думаешь, что я упущу тебя из виду? Ты знаешь, что ты умен, предан своей семье и друзьям, но тебе стоит больше внимания уделить изучению своего благородного происхождения. Политика – это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. После слов матери я увидел, как принцесса Илья и сир Артур кивнули головами. «Я могу читать тебя, как открытую книгу. Ты прекрасный мальчик, с блестящим умом и прекрасным сердцем, но если ты продолжишь играть в эту игру, ты умрешь. Ты слишком хороший. Я никогда не видел этого холодного и расчетливого взгляда. Что, черт возьми, здесь происходит? Мой сын». Мама подошла ко мне, подняла меня и посадила к себе на колени, присев. «Зачем ты это сделал?» — спросила она, но не сердито, а просто беспокоясь за меня. Мне стало еще больнее. Я думал, что я лучше всех знаю все вещи из моего мира, я был так уверен в себе, но я был просто наивен. Больше нет причин что-то скрывать. Я хотел, чтобы сир Артур стал моим заклятым щитом. Пробормотал я, опустив голову, как побитая собака, которая сделала что-то не так. Они были очень удивлены, но все равно слушали. А остальные? — продолжала мама. — Потому что я хотел спасти их. Я видел их в своих снах. Поэтому я сделал это. Я снова все сказал. Сейчас я действительно чувствую себя побежденным и бесполезным. Я даже не могу смотреть им в глаза. И это все, моя мама, наверное, уже все знает. Нет, я послал людей завербовать Даваса, контрабандиста из штормовых земель. Он самый лучший и самый верный человек из всех, кто мне снился. Сказал я и просто хотел убраться отсюда. И почему он хочет служить тебе? Почему ты спрашиваешь, мама? Ты и так знаешь. Я обещал ему земельное рыцарство и флот, которым он будет командовать. С опущенной головой и тихим голосом я отвечаю на все вопросы во время допроса. Знаешь ли ты, сколько времени я потратила, посылая воронов и взывая к милости других лордов, чтобы получить разрешение от начальника Северного дома, действующего лорда Бенджина Старка, на увеличение наших сил и флота? Знаешь ли ты, сколько было покушений на мою и твою жизнь, когда мы начали преуспевать над лордами в ближайших окрестностях? Мой дом Рисвиллов стоит за нами, как и Глинмары, Главеры, Мандерли и Форестеры. Тебе пора повзрослеть, сынок. У тебя доброе сердце, но из-за него тебя могут только убить. В политике нет возраста, в политике нет прощения, в политике нет второго шанса. Это как месть. Ты убиваешь до тех пор, пока не останется ничего. Иди и подумай об этом, а взрослые пусть поговорят. Я выглядел грустным. Наверное, то, что я сказал, разбило сердце моей матери, но она права. Это было то, что мне нужно было услышать. Я отнесся к этому слишком легкомысленно, как к романам, которые я читал, и это именно то, о чем говорит название «Выдумка», просто куча снов. Здесь у меня есть реальные люди. Люди жадные, грязные и реалистичные. Думая об этом сейчас, невозможно, чтобы дом Дастинов вот так просто взял и приютил мою мать. Должно быть что-то еще, что-то, о чем мама мне не говорит. Иначе зачем бы они сказали, что я сын Дастина? Только несколько человек знают правду, и теперь четверо из них мертвы, остались я, мама, Эддард и мой дедушка. Я вошел в свою комнату и упал на кровать. Это не просто фанфик, но теперь это определенно не так. Глава 15. Суровая правда. Глава 15. Суровая правда. Вы слышали моего сына сир Артура. Каковы ваши мысли? — спросила леди Дастину первого меча семи королевств после того, как ее сын покинул комнату. Он может быть глупым, но он признает квалифицированных людей. Она хотела, чтобы рядом с ее сыном был кто-то вроде сира Дейна. У меня есть клятва и обязательства. Мне жаль, леди Дастин. Сир Артур Дейн все еще оставался верен своему слову. Вы понимаете, что жизнь королевской семьи была спасена моим сыном, не говоря уже о жизни вашей сестры леди Эшера и вашего брата сира Хайтауэра. Вы будете защищать что? Остатки Таргариенов? Принцессу? Или... Леди Дейн посмотрела на задумавшегося мужчину. Позвольте мне просветить вас, сир Артур. Вы должны были защитить семью принца Ригора. Вы потерпели неудачу. Защищать семью королей? Вы потерпели неудачу. Теперь вы хотите исправить это? Вы снова потерпите неудачу, сир Артур. Когда этот человек узнает вас, тот, кого вы защищаете, умрет. Если, конечно, он не из старого, крупного дворянского дома на севере. Я не собираюсь использовать такой ничтожный аргумент, как то, что вы убили моего мужа и отца Брандона, — закончила она со злостью. Почему северный дом? Я могу уехать в другое место, — хотел он узнать ответ леди. И куда же? В Дорн с принцессой, чтобы ее быстрее убили, в простор после того, как они перешли на сторону сторонников Таргариенов. Они продадут вас за более выгодную сделку королю Роберту Баратиону. Долина Арвин, не смешите меня. Лорд Арвин убил бы вас при первой же возможности. Леди Дастин рассмеялась в своем кресле, что было полной противоположностью торжественной атмосфере в комнате. Вы можете отправиться в штормовые земли, в западные земли, или в речные земли и посмотреть, сколько кусков оставит тебе псы после того, как Ланнистер отправит вашу голову в качестве подарка для новой королевы или короля Баратиона. Штормовые земли и остальное сделают то же самое. Король-узурпатор, сказал он с горечью. Как бы то ни было, он сидит на железном троне, а кто там сидит, неважно, в здравом уме или нет, тот и король, и ты знаешь это лучше, чем кто-либо другой, после того, как служил безумному королю. Леди Барбри тоже немного успокоилась. Она действительно выглядела так, словно была создана для политики. Она чувствовала себя настолько естественно, что даже принцесса и леди Ишара не могли сравниться с ней. Ты должен согласиться. Леди Дастин права. Ты не можешь идти с нами. Ты не можешь бежать всю жизнь, и у тебя есть долг, который ты должен выплатить либо как королевский стражник, либо как Дейн. Принцесса Илья хотела очистить долг за свою жизнь и жизнь своей дочери. Поскольку это был самый простой способ сделать это, и она ничего не теряла, она подтолкнула рыцаря согласиться на это. Правда, в глубине души она чувствовала обиду на мужчину, стоявшего перед ней. Он выбрал для защиты шлюху Старков, а незаконного наследника престола. Кроме того, благодаря сделке с леди Дастин ее семья получит могущественного союзника. Может быть, не такой могущественный сейчас, но через несколько лет, если молодой лорд не умрет. Иртур, они правы. Я не хочу, чтобы ты умер собачьей смертью. Ты, меч Зари. Леди Ишара не любила интриги, но она искренне любила своего брата и хотела для него самого лучшего. Молодой рыцарь задумался. Никто не знал, что творилось у него в голове, но в конце концов ему пришлось согласиться, другого выбора не было. У леди перед ним были все карты на руках, включая принца Ригара и сына леди Лианны. Распространение слухов могло привести к смерти мальчика и Старков за измену. И это при условии, что лорд Старк заберет мальчика. С некоторым трудом сир Артур склонил голову перед леди Дастин. «Я согласен быть присяжным щитом молодого лорда до самой смерти. В обмен я прошу вас, леди Дастин, держать то, что вы знаете, при себе. Это будет его последний поступок в качестве королевского гвардейца, его последний вклад в жизнь дома Таргариенов, принца Ригара и сына принца. Он продаст свою жизнь дьяволу и позволит исполнить слова своей клятвы до самой смерти. Теперь он будет жить заново, согласно своей новой клятве. Меч и щит своего господа, Брандона Дастина. Я не тот, кому вы присягнете, сир Артур. Это мой сын. Научи его всему, что знаешь сам. Он должен использовать свою силу, будь то меч, слово или хитрость, и защищать свои слабости, его доброе сердце и наивность. Я оставляю это тебе. Она встала и опустила голову в знак уважения к принцессе, после чего начала уходить, но на мгновение остановилась. О, и сир Артур, мой дом получит от вашего предательства больше, чем потеряет, но вы уже должны знать об этом, верно? На ее губах заиграла уверенная ухмылка, словно она осмеливалась предать этого человека. Всего одно предложение могло ввергнуть Север в гражданскую войну, и он не сомневался, что дом Дастин выйдет из нее победителем. Даже король-узурпатор не поможет Старкам. Она вышла из комнаты, желая проведать своего милого и глупого сына. Сир Брайс следовал в нескольких шагах позади нее. «Вы хорошо справились, сир Брайс, спасибо». Она даже не остановилась и не обернулась, когда говорила это, пока они шли по длинным коридорам в направлении покоев ее сына. «Спасибо, миледи. Это было не очень приятно», — винил он себя, «но клятва есть клятва, и ее нельзя нарушать. Ты сделал все, как было приказано, ради блага моего сына и твоего будущего лорда. Рано или поздно он должен был вырасти из своего ребячества». Она продолжала идти мимо стражников, которые низко кланялись ей, и слуг, которые делали то же самое. «Если он должен выучить этот болезненный урок, пусть это будет под моим контролем, а не там, где его недостаток разума будет стоить ему жизни. Я понимаю, миледи, но что если наши действия создадут нечто худшее, нечто, что нельзя будет починить после того, как оно будет сломано», — сказал рыцарь позади нее, что заставило ее остановиться на месте и повернуться, глядя ему прямо в глаза, отчего он задрожал. «Кем бы ни стал мой сын в будущем, монстром, королем или богом, я буду рядом с ним, вытирая кровь с его лица или помогая ему править, как и все вы, его мечи и щиты или его помощники, до самой смерти. Леди Барбри посмотрела на всех тех, мимо кого она проходила раньше в коридоре. Они низко кланялись, подтверждая коротким «да, миледи, монстр или король», прошептала она в последний раз, прежде чем повернуться и уйти, оставив людей с холодным потом на спине и мурашками, бегающим по спине. Глава 16. Чего ты хочешь? Глава 16. Что вы хотите? От автора. Ребята, я знаю, что строительство и бизнес вначале разочаровывает. Даже я думаю, что это по-детски, но я хочу быстрее добраться до более интересных частей, и я действительно не буду исследовать каждую деталь. Это фанфик, основанный на оригинале, так что просто наслаждайтесь. Мама вошла в мою комнату, и я не знал, как себя вести. Наверное, я выглядел для нее очень глупо, как яшма, глупо танцующая в королевском зале. «Мама», — сказал я, но все еще не мог набраться храбрости, чтобы посмотреть ей в глаза. «В этой жизни я впервые познал материнскую любовь. Да, я маменькин сынок и горжусь этим. Каждый шаг, который я делаю, думая о будущем, связан с ней в моих мыслях и с домом Дастина в моем сознании. Я не хочу быть похожим на этих долбанутых персонажей фанфиков, которые не могут быть благодарны за то, что их семья относится к ним как к грязи или инструментам. Они бы вели себя по-другому, если бы у них никогда не было семьи. Я верный человек, всегда был и всегда буду. К сожалению, в моей предыдущей жизни из-за моей интровертной личности я всегда был один, но теперь у меня есть она, чтобы присматривать за мной. Я слышал, как она и мои волки подошли к моей кровати, почувствовал их вес на матрасе, когда они запрыгнули на него, а она села и, обняв меня, положила руки мне на шею. «Каково твое желание, мой глупый сын?» — спросила она меня своим теплым голосом. В нем не было ненависти, разочарования, недовольства или гнева, но я чувствовал ее беспокойство и безусловную любовь. Именно тогда я решил быть с ней честным до конца своих дней. На кого я могу опереться, если не на собственную мать? Я хочу, чтобы наш дом был самым великим. Я хочу, чтобы все боялись и уважали нас. Я хочу армию под моим командованием. Я хочу, чтобы золото наполняло нашу казну сотни лет. Я хочу свободы. Я хочу твоей безопасности и счастья. Я хочу брать то, что я хочу, и делать то, что я хочу. Я хочу, чтобы мы стали самой могущественной силой в Вестеросе. Я хочу, чтобы ты гордился мной. Я произносил каждое предложение быстрее предыдущего, медленно поднимая голову. Когда я закончил, мои глаза смотрели в ее глаза с чистой решимостью в них. На ее лице была загадочная улыбка. «Так ты хочешь стать королем?» — спросила она меня с уверенной улыбкой, все еще присутствующей на ее прекрасном лице. «Нет, мама, короли – всего лишь марионетки, служащие по желанию и прихоти вельмож. Я хочу быть тенью, которая таится повсюду и пугает всех, и если настанет день, когда свет озарит ее, я хочу, чтобы все трепетали перед ее мощью. Вот чего я хочу, мама». Она ярко улыбнулась. «Тогда это то, что ты получишь, сын мой. Но мы сделаем это по-моему». Она стала выглядеть серьезной. «Если ты хочешь победить своих врагов и обрести союзников в этой игре, ты должен знать их. Ты снова начнешь посещать уроки этикета и политики, но на этот раз я хочу, чтобы ты действительно приложил немного усилий и выучил все, что нужно». Ее слова придали мне еще больше мотивации. Достаточно времени было потрачено впустую. «Да, мама», — подтвердил я, но на этот раз с новой силой. «Отдыхай, дитя мое, с завтрашнего дня каждая минута твоего времени будет распланирована», — сказала она и встала, выходя из моей комнаты. От той игривой женщины, которую я знал, не осталось и следа. Передо мной стояла настоящая леди Дастин. Мое тело упало вниз, освеженное после того, как я выговорился. Груз моих амбиций был тяжелее, чем я когда-либо думал, и если бы я пошел на это в одиночку, то умер бы молодым. «И сын», — она остановилась и оглянулась. «Спасибо, что наконец-то был честен со мной». И она ушла. Прошло 2 года с того разговора, и каждый день я следил за каждым шагом моей матери. Количество уроков, которые я получил, было неизмеримо. Сейчас я могу говорить на некоторых языках из Соса и на низком валерийском. Меня обучали разговорным навыкам, политике и экономике. Это не самые сильные мои стороны. Как я понял, я получил больше от отца, который не мог долго концентрироваться на чем-то одном и чувствовал потребность двигать телом. Уроки танцев, Поэзия и пение, возможно, не пригодятся на севере, но будут полезны на юге. Мои уроки с сиром Артуром и сиром Брейсом идут хорошо, я научился стрелять из лука, но я не лучший в этом деле. Мой рост 130 см, худощавое телосложение, но я, конечно, еще расту. Игривого улыбающегося ребенка больше нет. Взвалив на свои плечи бремя полулорда, мне больше нельзя так себя вести. Моя мать по-прежнему была главной, но я взял на себя часть ее обязанностей. «Сир Давос, как идут приготовления?» — спросил я одного из мужчин, следовавших за мной, проверяя документы на моем столе и глядя на двух волков, играющих друг с другом в сторонке. «Сир Давос Сивард, наш командующий флотом, не торгового, а военного флота. Даже если он пока мал, я готов поспорить, что он сможет победить флот Мандерли на открытой воде. Наши корабли были крепкими и хорошо построенными, а с дополнительными скорпионами и другими модификациями они могли причинить много урона врагам. Сир Давос приехал вскоре после разговора с матерью и остался, приняв наше предложение, а он и его семья принесли клятву верности моему дому. Я был очень благодарен его жене Марии за то, что она замолвила за нас доброе или, скорее, дурное слово за лорда Станниса после того, как он отрезал кончики пальцев этого человека. По сей день я не знаю, насколько надо быть негибким, усколобым или просто глупым, чтобы так поступить с человеком, который спас тебя, твою семью и людей от голодной смерти. Что ж, за это лорду Станнису отдельное спасибо. Он теперь с нами, и я планирую использовать его таланты и советы по максимуму. Моя мать сделала его лордом лихорадки, присвоив ему титул рыцаря нашей семьи. Его замок строится вместе соединения реки Горячка и блистающего залива рядом с перешейком, а его семья пока живет с нами в Бараухал, пока их дом не достроен. Мы уже начали переселять туда мелких жителей, чтобы они переселились и занялись сельским хозяйством, заработав ему немного монет, за что он был нам благодарен. Мне очень нравился этот человек, он знал, что мир не бывает черным или белым, и мог легко адаптироваться к серому, сохраняя при этом свою мораль. Самое замечательное в его переезде было то, что я наконец-то подружился с его детьми, но больше всего со старшим сыном Дейлом, который был капитаном одного из моих квинкеримов, одного из трех лучших наших командных кораблей, «Гнев». Мы получили ворона из Винтерфилла, милорд. Мы можем построить еще 20 кораблей для защиты западного побережья. Всего в нашем флоте будет 29 кораблей, милорд, включая вашего морского змея, мою черную бету и гнев Дейла моего сына, плюс 6 громанов, милорд. Он сказал, не сводя с меня глаз, когда я поднял взгляд от бумаг на столе в своем саларе. «Хорошо, я оставляю тебя наблюдать за строительством и процессом вербовки, идите, занимайтесь своими делами, сир Давос». Я закончил, и он склонил голову, прежде чем уйти. «Ария, как идет торговля?» — спросил я, глядя на иссосийца. «Милорд, специи были доставлены, остальная торговля идет по обычному графику». Он пролистал свой отчет. «Наибольший доход приносит наши дома удовольствий, косметические товары, как вы их называете, и стекло. Сотни тысяч золотых драконов ежемесячно поступают в нашу казну. За ними следуют кирпичи, строительный надзор и матрасы. Я слушал и пока не хотел вводить новшества. Наши соседи завидовали и без этого. Наш доход был самым большим в семи королевствах, и не благодаря нашим товарам, а благодаря нашей скорости на море. Мы могли совершать несколько рейсов за месяц, что делало нас крупнейшими дистрибьюторами товаров из Эссоса во всем Вестеросе, а также товаров отсюда. Все мои размышления о новых товарах и по-прежнему лучший способ – продавать дорого и покупать дешево, правда. Рынок книг пресыщен, поэтому у нас не так много заказов на копирование, но благодаря продажам мы имеем стабильный доход на достаточном уровне. Шелковая одежда хорошо принимается, и рынок теплых вещей тоже стабилен. Он быстро закончил. Мы начали производство стекла после тестирования северной почвы и камней, и оно идеально подходит. У нас уже есть заказы на следующее десятилетие. Теплицы построены по всей нашей земле и земле дома Рисвилл. Доход был помещен в железный банк согласно приказу леди Дастин после выплаты зарплаты, ежемесячных расходов и новых инвестиций. Последний долг железному банку был официально погашен, и у нас есть документы, подтверждающие это. Начиная с этого момента мы можем сохранить все, и поскольку леди Дастин одобрила вашу просьбу, первый транспорт с товарами в Черный замок отправится через несколько недель и будет отправляться каждый год. Я видел, как он колеблется.